Глава 10. Продвижение достойных. Царь Вэнь спросил Тайгуна: «Как так выходит, что правитель изо всех сил стремится к тому, чтобы достойные выдвинулись, но все эти усилия не приносят никаких плодов, а в мире на самом деле становится все меньше порядка, до такой степени, что ему начинает угрожать опасность и даже гибель?» Тайгун ответил: «Если кто-то поощряет достойных, но они не занимаются своим делом, то это только выглядит как продвижение достойных. Но такое продвижение достойных лишено своей внутренней сущности». Царь Вэнь спросил: «В чем здесь ошибка?» Тайгун ответил: «Ошибка здесь в том, что их дела хотят поручить людям, о которых хорошо отзываются, вместо того, чтобы они достались тем, кто их достоин». «Как так выходит?» — спросил царь Вэнь. Тайгун ответил: «Если правитель выбирает тех, о ком хорошо отзываются люди, как если бы это были достойные, и отвергает тех, о ком люди отзываются как о недостойных, то те, что входят в многочисленные общества и кланы, будут продвигаться, а те, что принадлежат к малочисленным, будут отосланы. Если такое положение дел будет продолжаться, то злоумышленники вступят в объединение, чтобы утаить достойных. Верно подданные погибнут, даже если они будут невинны, а порочные подданные получат чины и должности благодаря поддельной репутации. Вот путь, которым в мир повсюду проникает хаос, и государство становится не в силах сопротивляться опасностям и разрушению». Царь Вэнь спросил: «Как продвигать достойных?» Тайгун ответил: «Твои военачальник и первый министр должны разделить ответственность. Оба они должны отбирать людей в соответствии с названиями должностей. Названию должности необходимо соответствие сущности назначаемого на нее человека. Выбирая людей, нужно оценить их возможности, сопоставить то, на что способен человек, и то, как называется его должность. Когда должность совпадает с сущностью, ты понимаешь, в чем дао продвижения достойных».